Глава вторая. К психологше я и так больше не собиралась, поэтому ее угроза на меня не подействовала. Было около 6 вечера. Благо, она принимала на Владимирском проспекте. Через Щербаков переулок я довольно быстро доковыляла до улицы Рубинштейна. Питер подмерзал под стальным туманом. Делал мой привычный по этой улице маршрут опасным для жизни. Благодаря плохому зрению я увидела молящегося рядом с баром кролика, хотя это была всего лишь черно-белая кошка. Прямо за стойкой я пропустила пару бокалов, размышляя о своей, налаженной по большому счету жизни. Я была собой довольна. Круто, что я умнее психологши с кучей дипломов. Может, пора уже самой начать практиковать? Они мыслят шаблонно, дают затертые советы, и я бы вполне могла... Толку от нее совсем немного. Неужели она не могла дать мне ни одной зацепки, как решить проблему, которую я условно обозначила как «скучно до смерти»? В конце концов, разве это не ее работа — разобраться, что именно я скрыла под такой формулировкой? Она не продвинулась в этом ни на йоту. Я сделала глоток. Как грузинская женщина, выросшая в Мцхете, я относилась к вину как к одной из разновидностей безалкогольных напитков. Во времена сухого закона в Тбилиси всегда можно было купить хорошее вино. Есть чай, кофе, вино, лимонад и вода. Меня так с детства учили. В этом я, кстати, видела противоречие. Если для грузин выпивка — элемент выработанного социального кода, а я умею и люблю получать от спиртного настоящее удовольствие, так, может, никакая я не грузинка, а самая обычная русская алкашка? Мне эта мысль не понравилась. Я покачала головой, допила бокал и направилась к дому. Вход через черную лестницу был закрыт, поэтому мне пришлось сделать большой крюк и заходить в дом через парадную с набережной Фонтанки, на что было потрачено еще минут 7. Мы занимали лучшую квартиру в доме. Пока я пыталась открыть ее дверь, крепко ухватив тремя пальцами ключ, старательно проворачивала его в скважине положенное количество раз, он, зараза, стал подаваться в совершенно другую сторону, что меня вначале потрясло, а затем разозлило. «Ах, сучок!» Я сжала его посильнее и всем телом подалась влево. При этом маневре каблук заскрежетал, но ключ боролся исправно, обнаруживая в себе недюжинную силу. От натуги я даже взмокла. Тут послышался щелчок, ключ таки вырвался из моих рук, дверь открылась, и я ввалилась в прихожую. «Дура, что ли?» Это был человек, которого я меньше всего ожидала встретить в такое время дома. Мой муж, Алексей Александрович. Комичнейшая трагедия брака. Вы начинаете жить вместе, чтобы существовать раздельно. «Ты?» «Понятно, пила опять», — сказал он, втягивая носом воздух. Посмотрел на мои грязнущие сапоги и расстегнутую сумку. «Я не пила. 2 бокала всего». «Где же 2? Как минимум 5». «Может, и 5», — сказала я и протиснулась мимо него в прихожую. «Ты какими судьбами?» «Живу я здесь». «А-а-а». Я села на пол, стянула один сапог, затем другой. «Редко ты об этом вспоминаешь, к сожалению». «Проходи давай». На кухне сидели, болтая ножками, оба наших сына. Старший Давид склонился над тетрадью и, задумавшись, рукой тер складку между бровей. Младший с беззаботным лицом рисовал каракули. Няня, как последняя сука, смылась в одно мгновение. «Папа!» — закричали они оба, как потерпевшие. «Ура! Ты сегодня так рано!» Меня они проигнорировали. «Поможешь с уроками?» — сказал Давид. «Мама в математике не шарит». «Мама ни в чем не шарит», — сказала я, села и закрыла голову руками. «Тогда тащите пеналы и чистые листы бумаги», — велел Алексей Александрович. Дети рванули в комнату, толкаясь, подставляя друг другу подножки. Они уже смекнули, что так бежать гораздо веселее. Муж мой открыл холодильник и вдруг задал пренеприятнейший вопрос. «Что на ужин?» «Все несчастливые женщины несчастливы по разным поводам», — подумала я. «Кого-то раздражает, когда муж ужинает не дома. Кому-то, наоборот, впадлу готовить». «Ты не мог поесть в городе, что ли?» — с неудовольствием спросила я. «У меня для этого дом есть». Так вспыхнула очередная ссора. Начинается разговор о том, что неплохо бы мне хотя бы иногда готовить. Я говорю: «Какой в этом смысл, если обычно по вечерам тебя не бывает дома?» Он говорит: «У тебя дети есть». Я говорю: «Детям готовит няня». Начинается спор, который быстро перепрыгивает с одного предмета на другой. «Ну да, это давно известно, всегда так. Ты сказал?» «Нет, я не говорил». «Стало быть, я вру, да?» Дальше больше. Он говорит невозмутимо: «Да замолчи уже», или что-то в этом роде. К моей великой досаде, когда я дохожу до истерического припадка, он молчит или отвечает спокойно, словно мое поведение его забавляет, и не более того. Я могу взбесить его по-настоящему, только если вовлекаю детей в нашу ссору. Поэтому я выскакиваю из комнаты, бегу в детскую. Он старается удержать меня, чтобы договорить, успокоить, хватает за руки. «Ну хватит, Нино, не начинай». Меня уже несет. Я прикидываюсь, что он сделал мне больно, и кричу: «Мальчики, ваш отец бьет меня!» Он в ответ, повышая голос: «Хватит истерить при детях!» «Ведь это уже не в первый раз!» Или что-то в этом роде. Дети бросаются ко мне с плачем. Я успокаиваю их. Он говорит: «Не притворяйся!» Я говорю: «Для тебя все притворство! А я несчастна, и дети мои тоже! Все это твоя вина!» «О, Господи, да когда же это уже кончится?» — говорит он и уходит на балкон курить. Я ухожу в гардеробную. «Я уезжаю!» — кричу и собираю вещи. Он спрашивает, куда. Я не отвечаю. «Ну и черт с тобой!» Мы познакомились 13 лет назад. «Девушка, у вас бензобак с другой стороны». Довольно быстро поженились. Потом мальчики. Старший Давид, младший Матвей. Муж сначала любил меня. Даже очень. Всем сердцем мужчины, который почти на 10 лет старше своей хорошенькой жены. А потом случилась первая ссора. Из-за телевизора, который он забыл выключить на ночь. А потом вторая. И стало быть, первая не была случайностью, а это так и должно быть, и так и будет. Критическим положение стало год назад. Муж, человек состоятельный, стал еще более занят, чем прежде. Он работал в службе внешней разведки, в каком-то специальном отряде, про который никто ничего не знает. То есть каждая минута жизни Алексея Александровича была занята и заранее распределена. Я откровенно скучала. «Ты вышла замуж за офицера, который на 10 лет старше тебя», — говорила мама. «Чего же ты ожидала? Безудержного веселья?» Мама очень мудрая. Сибирячка, которая всю жизнь прожила с суровым человеком по имени Томас Кицховели и, наконец, смогла найти в браке безмятежное одиночество. Она много курила и мало говорила. Но если все-таки говорила, то непременно что-то очень мудрое. «Я думала, он будет любить меня с каждым годом все крепче, но уж всяко не наоборот». «Разве ты что-нибудь сделала для этого?» «Он меня предал, мама. Он обещал мне, что мы всегда будем вместе. Только я все время одна». «Все женщины одни». «Меня это не устраивает». Когда мне исполнилось 18, я поступила на филфак. Не знаю, на что я рассчитывала. Читать-то я ненавидела. Папа сказал, что у меня должно быть классическое образование, что мой глубокий внутренний мир требует самоанализа, и мне показалось это значимым доводом. Кафедры немецкой и романской филологии не внушали доверия, На кафедре математической лингвистики было непонятно, что подсчитывать. Оставалась кафедра английской лингвокультурологии, но и она не вызывала энтузиазма. Студенты были двух типов. Более-менее нормальные сокурсники ходили с выражением недоумения на лице, остальные — с врожденной философской гримасой. За две недели до второй сессии я бросила учебу. Пару лет болталась, а потом все же поступила в Государственный университет промышленных технологий и дизайна на экономическую специальность. Здесь было повеселее. По крайней мере, парни посимпатичнее, да и с подругами повезло. Одна Алиска чего стоит. Первые две сессии сданы успешно, а потом девушка у вас бензобак с другой стороны. «У тебя кукуха от безделья поехала!» — кричит Алексей Александрович, пока я надеваю дубленку, чтобы выскочить в ночь. «Что ты сказал?» «Что слышала? Отдай сюда куртку и иди спать, сумасшедшая!» Сказал слово «сумасшедшая». Значит, получилось его хорошенько взбесить. А как держится-то? Ну, ничего, это пока что. Я сдвинула брови. Наступило время беспроигрышной комбинации. Конечно, почти все, без исключения грузины, любят манерничать. Но в своем несчастливом браке я отточила мастерство жеманных манер до вполне серьезного уровня. Я заломила руки. «Ах ты, подонок! Зря я вышла замуж за русского!» «Папа ведь говорил, чтобы я выходила замуж только за грузина». «Что ты несешь? Только послушай себя!» Будто бы огорченно сказал он, но сжатые челюсти выдавали его с головой. Я зарделась от удовольствия. «Где я не права? Ну где?» «Ты вообще себя слышишь? Да ни один кавказец бы не позволил, чтобы его жена шлялась по барам, бухала по вечерам и палец о палец по дому не ударила». «У грузина ты целый день бы лепила хинкали и хачапури!» Я бросила на него самый презрительный взгляд, на который только была способна, набрала в грудь побольше воздуха и заорала с новой силой. «Ты считаешь, что я бездельница? Что я ничем не занимаюсь?» Мой муж глянул на меня с плохо скрываемым раздражением. Последнее время только таких взглядов я и удостаивалась. Вот если бы он умел смотреть на меня с любовью, все бы у нас было по-другому. Он стал вырывать мою дубленку, а я оттягивать ее назад. В этой беззвучной схватке мы были похожи на игрушку с простейшим механизмом. Так оно, скорее всего, и было на самом деле. «Ну и иди!» «Нино, все, чем ты занимаешься, это трахаешь мне голову!» «Прекрасно. Теперь можно переходить к тактике резачков. Отбивать его реплики своими краткими и язвительными, бьющими прямиком в слабые места. Благо, мне они хорошо известны». «Я бы и рада, только тебя никогда нет дома. После твоего паршивого повышения мне вообще нечего трахать». «Так значит. То есть половину нашего брака ты орала на меня, что я ни хрена из себя не представляю, что я не чета твоему папочке и вам всем не ровня». А теперь, когда я, твою мать, дослужился до подполковника и впахиваю, зарабатываю бабла побольше многих, ты орёшь, что меня нет дома? Нино, ты на голову стукнутая. Я же не знала, что может быть что-то похуже, чем отсутствие денег. Ты знала, за кого выходишь замуж? Да, за конченного идиота. Он покраснел от злости. Идиотка сама. Мы легли спать в разных комнатах.